что за книга?» Привлекая внимание невест, спросил Поттер. «Трактат о разделении магии на разрешенную и запрещенную», отозвалась Грейнджер, поворачиваясь в сторону Гарольда, стоявшего за спинкой дивана, занятого ими. Тот не упустил возможности и подарил девушке быстрый поцелуй. «И как, голова от этого текста еще не раскалывается, и что интересного вы уже вычитали?» Осведомился молодой человек, целуя и Дафну. «Ну, почти ничего нового, большая часть совпадает с твоими рассказами, но тут есть описание нескольких важных ритуалов, о которых даже мама Дафны не знала, о них просто давным-давно забыли», проговорила Гриффиндорка, показывая жениху их записи. «Хм, о таких ритуалах даже я не слышал», честно признался молодой человек после нескольких минут, потраченных на изучение записей. «Видимо, это еще одна частичка знаний, утерянных во время войны с Инквизицией. Надо будет прошерстить родовую библиотеку насчет этих ритуалов, может, найдется более полное описание. Тем более нам они пригодятся только через несколько лет. Вижу, тебя они заинтересовали», хитро улыбаясь, проговорила слизеринка. «Меня, если честно, больше заинтересовали возможности провести их с вашим непосредственным участием», ответил молодой человек, наглым образом усаживая Гринграсс себе на колени и запуская свои руки к ней под блузку. «Но пока с этим стоит подождать, вам еще рановато, хотя стабилизация ваших магических ядер идет значительно быстрее в последние несколько недель. И что это значит?» Осведомилась Грейнджер, с завистью смотря на Дафну, млеющую от действий жениха. «Что рост вашего магического потенциала замедляется, а контроль над магией растет, сила заклинаний начинает постепенно увеличиваться. Надо будет на пасхальных каникулах замерить наш потенциал, а летом повторить процедуру и прикинуть величину его роста. Хотя на вас еще сильно скажется вступление в брак и принятие в род, чего нельзя сказать обо мне», задумчиво проговорил Поттер. «Нам еще стоит попытаться найти алтарь Хогвартса, хотя даже сам замок не может сказать, где именно тот находится. Кстати, ты нам обещал, что начнешь заниматься с нами основами бесполочковой магии после рождественских каникул», напомнила Гриффиндорка, желание которой учиться чем-то новому и узнавать тайны магии нисколько не угасло за прошедшие годы, а с появлением Гарольда наоборот разгоралось только сильнее. «И зачем нам искать этот самый алтарь? Я помню, думаю, вечер субботы и воскресенья для этого подойдут наилучшим образом», сказал Гарри, понимая, что и ему самому стоит более серьезно заняться этим вопросом, так как за полгода прогресс в улучшении контроля магии без использования палочки был крайне скромным, хотя этому сильно мешал значительно больший магический потенциал, чем был у него в том мире. «Алтарь нужен, чтобы получить доступ ко всем охранным и защитным заклинаниям замка. Они сейчас в крайне плачевном состоянии, и исправить ситуацию можно только с его помощью. Конечно, не все они смогут работать в полную мощь до момента завершения реставрации Хогвартса, но хотя бы исчезнут слепые зоны. Те самые слепые зоны, которыми воспользовались те маги, что похитили нас с Гермионой несколько месяцев назад», задала неожиданный для Поттера вопрос Гринграсс, почувствовав, как он при этом вздрогнул. «Откуда вы об этом узнали?» Не скрывая своего недовольства, поинтересовался Гарольд, в уме прикидывая, к кому стоит предъявить за это претензии. «Не только у тебя есть свои информаторы, Гарри», слезая с колен парня и поправляя одежду, ответила слизеринка. «Да, и мы с Гермионой догадывались о том, что в исчезновении и последующем представлении, устроенном Грюмом и невыразимцами, что-то нечисто. Да и этот взрыв в лаборатории был слишком академическим, явно не наш СМИ-стиль. Почему тогда раньше не задавали мне вопросов на эту тему?» Хмурясь, спросил юноша, понимая, что серьезно недооценил способности и любопытство своих невест. «Собирали доказательства, пытались найти несостыковки в твоем рассказе о случившемся в тот день», садясь рядом с Гарри, объяснила их молчание Грейнджер. «Мы хотели сами разобраться в этом и, просто поставив тебя перед фактами, заставить рассказать правду. Гарри, пойми, мы не маленькие девочки, мы понимаем, что ты, таким образом, пытаешься заботиться о нас, но ведь ты ничем не даешь нам помощь тебе в твоих планах и начинаниях. Мне иногда кажется, что мы для тебя просто бесполезный балласт. Позволь нам помогать тебе, покажи, что доверяешь нам». На несколько минут комната погрузилась в тягостное молчание. Девушки внимательно следили за реакцией своего жениха на их слова. Гарольд же размышлял над словами Гермионы, которые задели его. Да, он почти ни во что не посвящал их, не желая рисковать ими без реальной необходимости, занимаясь в основном их обучением на будущее, когда пройдет готовая вот-вот разразится буря. Но они явно не желали оставаться пассивными зрителями его планов, хотели доказать и ему, и себе собственную полезность и нужность в его начинаниях. И дальше игнорировать их желание может быть опасно, ведь девушки вполне могут и за его спиной попытаться подыграть придуманным молодым человеком планам, не зная всего расклада, и навлечь на себя угрозу со стороны Альбуса или кого-то еще. Хорошо, я согласен, что скрывать все от вас глупо, но ведь тоже похищение устроенное Драка показало вашу неготовность к возможным последствиям такой осведомленности. Рисковать вами я не собираюсь, так что изучение основ бесполочковой магии откладывается до лучших времен. А в выходные мы с вами будем тренироваться в защите вашего разума, серьезно проговорил Гарольд, понимая, что даже навешанные им на них артефакты не способны в достаточной мере защитить от Дамблдора и других личностей, равным ему по силе. «Считаешь, что даже твои артефакты не смогут нас защитить?» С недоумением смотря на жениха, проговорила Гринграсс, которая и не надеялась на столь быстрое и легкое согласие со стороны того. «Если вас скрутить, то от артефактов можно избавиться, и тогда зелье истины или легилименция легко докопаются до скрытых в ваших прекрасных головках воспоминаний», начал объяснять Гарольд, обнимая подсевших к нему с обеих сторон невест. «Если я, например, расскажу вам даже часть своих планов, и, захватив вас, враг доберется до них, то меня и вас легко уберут с политической арены Англии, обвесив множеством обетов и клятв, или, что хуже, убьют, и для меня это будет иметь катастрофические последствия, даже если враг не доберется до меня лично». «Хорошо, мы согласны, что пока ты нас не будешь посвящать в опасные тайны, но ведь можно дать нам шанс помочь тебе в том, что не опасно для нас в целом», высказала свое мнение Гринграсс. «То есть ритуал на алтаре Поттеров имеет и для тебя серьезные последствия?» с недоумением спросила Гермиона. «Согласен с тобой, Дафна, посвятить вас в часть моих тайн можно». «Да, именно поэтому, Гермиона, я не хотел посвящать никого постороннего в то, что мы через него прошли. Вы, например, никогда не сможете забеременеть ни от кого кроме меня, а я, если изменю вам, и любовница забеременеет, могу получить такой откат, что стану сквибом, поэтому среди моих предков и не принято изменять супругам. Никогда не знаешь, не подведут ли тебя соответствующие заклинания. Ваша же смерть поставит с большой вероятностью крест на будущем родов Поттера и Коктевран», начал объяснять молодой человек ритуал магической помолвки, проведенный ими на каникулах. «Родовая магия признала вас достойными, и ваша смерть повлечет за собой и магический откат для меня, как лорда магии, что не позаботился о будущем рода, коими вы, несомненно, являетесь. Да и сам я, если останусь жив после такого, вряд ли смогу снова с кем-то сойтись. Тогда нам, наверное, стоит больше времени уделять именно обучению основам защиты разума и заниматься этим не только по выходным», положив голову на плечо Гарри, задумчиво проговорила Гринджер, понимая, что их помолвка оказалась значительно более серьезным шагом, чем они с Дафной решили, изучив всю доступную им литературу касательно этого вопроса. «Не стоит, двух занятий в неделю в самые свободные дни будет достаточно, чтобы через 5-6 месяцев добиться результата», покачал головой Гарри, решив, что в реально опасные тайны до смерти Альбуса невест лучше не посвящать, благо для этого был благовидный предлог. «Техники защиты разума очень быстро изматывают морально, так что заниматься ими в Хогвартсе в будние дни не стоит, так как мы просто не справимся в таком случае с нагрузкой». Спорить девушки не стали, предпочтя провести время до отбоя за более приятным делом, решив отвлечь Поттера от размышлений на поднятую ими тему. В результате разговор затянулся до полуночи, и девушки решили остаться в его апартаментах до утра, благо беспокоиться о сменной одежде и учебниках не приходилось, помня о личных домовиках, и Гарольду пришлось уступить им единственную кровать, расположившись на диване в гостиной, где-то на территории Великобритании. Пятница, 20 января 1995 года. Том больше недели был занят изучением всех имеющихся в его распоряжении книг и свитков, касающихся создания крестражи, различных видов связи, образующихся между магами, и попытками вытащить из своих воспоминаний подробности происшествия в доме Поттеров в Годриковой впадине. Ридблу даже пришлось почти все обязанности свалить на Долохова, который только молча кивал на очередную матерную речь своего лидера, после того как в выбранной книге или свитке не находилось информации, способной помочь решить вставшую перед темным лордом задачу. Как там дела с нашими проектами? Сидя в кресле-качалке в гостиной своего убежища, поинтересовался Том, попивая виски из бокала. Наши, кто сидит в Азкабане и вменяем в достаточной мере, получили посылки, но больше такой трюк вряд ли удастся провернуть. Начал доклад маг, видя вопросительный взгляд Ридгла, пояснил. Грюм лютует, ему кто-то сдал охранников, которые помогали с подобными просьбами родственников. Ясно. Аластер мужик серьезный, и талантливый маг, и жутко упертый баран. Жаль, что его не удастся переманить на нашу сторону, недовольно проговорил темный лорд, наливая себе еще виски. По нашим данным, его даже Дамблдор не смог перетянуть на свою сторону. Но старик готов подчиняться Боунс, она сейчас одна из сильнейших политических фигур в министерстве, и с ней вполне можно договориться, заметил Антонин, стараясь понять причину странной расслабленности лидера их организации. Главное, сделать это раньше директора. У нас, как и у Альбуса, пока нет ничего, что могло бы заинтересовать Амелию, да и она сама, думаю, совсем не прочь занять место министра или посадить туда своего человека. Все же она не лишена амбиций, покачал головой Редбл. Но ты поработай с этим вопросом, вдруг, что выгорит. Как там дела с поиском нашего казначея? Сделаю, что смогу, ответил Долохов, делая пометку в небольшом блокноте. Плохо, эта белая моль смылась куда-то за границу и прячется под очень хорошими скрывающими чарами, Фиделиус или что-то похожее. Но мой знакомый из одного канадского магического госпиталя сообщил, что к ним на лечение поступил один пациент, несколько похожий внешне на Малфоя. Сын Люциуса, пусть твой человек уточнит информацию. Малфоя нужно вернуть в Англию или заставить вернуть его наши деньги, залпом опустошая очередной бокал, приказал Том. Что по подготовке вашего с белой оправдания, с этим возникли трудности. Мой знакомый не готов просто так поставлять информацию, он не из наших, осторожно попытался донести до собеседника не самую хорошую новость маг. И что он хочет? Изогнув бровь, спросил Редбл. 5000 галлеонов за подтверждение информации, быстро ответил Антонин, ожидая реакции. Передай ему, что он может получить сразу 2000, и потом еще 3, если информация окажется верной, и мы сможем заполучить в свои руки Люциуса и никак иначе, устремляя взгляд прямо в огонь, проговорил темный лорд. Хорошо, я передам ему. Касательно подготовки повторного суда над Омной и Белой, завершаем последние приготовления. Блэк через свои связи уже передал Боунс часть наших с Беллатрикс воспоминаний, но та им не особо поверила. Правда, она выразила готовность организовать открытый судебный процесс и дать нам шанс оправдаться на допросе с использованием зелья истины, обрисовал ситуацию Долохов, умолчав о том, что глава ДМП выдвинула еще несколько условий. Замечательно. Продолжай в том же духе и напряги наследников наших людей, которые сейчас учатся в Хогвартсе. Мне нужно больше информации, касающейся Поттера, отдал распоряжением Том. А сейчас оставь меня одного, мне нужно подумать. Долохов, не сказав ни слова, быстро покинул помещение, понимая, что в таком настроении Редбл в разы опаснее, чем когда он в ярости и разбрасывается во все стороны круциатусами. Мак мог только гадать, что именно привело Тома в подобное состояние, но понимал, что скоро оно сменится бурной активностью с их стороны, и он надеялся, что им не придется вновь заниматься разной мерзостью вроде нападений на маглов или убийств маглорожденных волшебников. Антонин в своей службе Редблу любил возможность сойтись в бою с реально сильными и опасными магами вроде Грюма, Фрэнка Лангботтома или Амелии Боунс. Это позволяло ему хорошенько размяться, вспомнить уроки, полученные в отцовском доме, покинутом им больше полувека назад, и насладиться хорошей дракой. Том же в это время раздумывал над собранной информацией, и получившиеся выводы совсем не радовали мага, заставляя напиваться в этот пятничный вечер. По всему выходило, что часть его, бывшая некогда Волан-де-Мортом, совершила глупость, сделала крестраж из живого человека, и этим живым человеком оказался мелкий Поттер, сумевший перебороть и поглотить тот. Затем была совершена еще одна ошибка. Уже его часть, бывшая когда-то Грин-де-Вальдом и использовавшая для ритуала возрождения кровь Поттера, что перед родовой магией этого рода превратила его в старшего брата мальчишки, так как по магии крови они стали едины. Ладно бы он был просто старшим братом, Тогда можно было бы изгнать парня и прибрать к рукам наследство Певереллов, но юнец смог стать лордом магии рода, и узнай он сейчас о сложившейся ситуации, легко смог бы сам извести Риддла. Мужчина приходил к мысли, что ему нужно встретиться и один на один переговорить с мальчишкой, но сделать это незаметно удастся только в пасхальные каникулы, если тот покинет Хогвартс. Лондон. Гримма 12. Воскресенье. 22 января 1995 года. Сириус сидел в своем кабинете вместе с Ремусом, который был задумчив и почти все время был где-то в своих мыслях. Все же ситуация с матерью его ребенка заботила оборотня куда сильнее, чем случившееся в прошлое воскресенье происшествие. Люпин, конечно, прилагал все усилия, чтобы не показывать старому другу своего состояния, но тот и сам, понимая состояние того, старался не сильно давить на друга. «Знаешь, Рем, Сопливиус здорово обвел нас вокруг пальца. Знал ведь, сучий сын, что после снятия метки и принятия наследства с него спадут все обеты и клятвы, так как Северус Тобиас Снейп, их дававший, для магии будет мертв. Знал и воспользовался моей дуростью», — зло фыркнул бродяга, раздосадованный тем, что Снейп сумел обвести их вокруг пальца и исчезнуть в неизвестном направлении в компании с нарциссой. «Ну, он не только тебя сумел обмануть, но и таких маститых волшебников, как Дамблдор и Волан-де-Морт. Мне просто непонятно, зачем он прихватил с собой нарциссу. Собирается выполнить условия соглашения или что-то другое», — поинтересовался Люпин, для которого выходка с ней постала такой же неожиданностью, как и для Сириуса. «Я тоже теряюсь в догадках. Главное, чтобы эта сука не вздумала отдать сестру Люциусу. Если это случится, мне придется объявить кровную месть всем Малфоям, чего делать мне совсем бы не хотелось, особенно в нынешних условиях противостояния с директором и проблемами в Министерстве магии», — устало выдохнул Блэк. «Да, и беременность Ариадны и Силиции, нам пока вообще стоит попытаться остаться в стороне от конфликта. Радует, что Гарри за лето повзрослел настолько, что теперь не нуждается в нашей пристальной опеке. Сахатый бы гордился таким сыном. Ага, думаю, и Лили бы порадовалась за сына, нашедшего себе таких невест. Хотя и совсем нам нельзя оставаться в стороне, нужно помогать парню хотя бы ценной информацией», — заметил Люпин, прислушиваясь к быстрым шагам в коридоре. «Сириус», — влетая в кабинет, «почти», — прокричала мисс Риас, которая недавно вернулась из госпиталя, где навещала свою подругу. «Что случилось, моя дорогая?» — быстро оказываясь на ногах, осведомился Блэк, надеясь, что его будущая жена не принесла плохих новостей из госпиталя. «Что-то с Силицией?» «Нет, с Силицией все в порядке. Медики говорят, что через пару недель ее можно будет отпустить домой», — обнимая своего мужчину, быстро протараторила женщина. «Ты вообще в курсе, что твоя сестра сегодня вышла замуж?» «Какая сестра?» — заторможенно спросил бродяга. «Из чего ты это взяла?» «Нарцисса. Она сегодня в полдень вышла замуж за главу рода принц в одном из магических соборов Рима. Об этом целая статья в итальянском «Ведьмополитене» вышла». Извлекая из своей сумочки газету на итальянском, ответила мисс Риас, после чего принялась вслух зачитывать статью. «И куда отправились новобрачные газете, неизвестно». Несколько минут спустя задал вопрос оборотень. «Тут сказано, что новобрачные решили провести медовый месяц в кругосветном путешествии, и все», — пожала плечиками женщина. «Сириус, мы ведь тоже проведем нашу свадьбу в одном из этих соборов?» «А, да, обязательно, Ариадна. А сейчас ты не могла бы нас оставить наедине с Ремусом?» — целуя свою пассию, попросил Блэк, у которого от наглого щелчка по носу, устроенного им Снейпом, чуть ли не пар из ушей шел. «Нам нужно обсудить некоторые финансовые вопросы, и у меня к тебе будет просьба». «Конечно, я все понимаю», — мило улыбаясь, отозвалась женщина, легко освобождаясь из объятий Сириуса. «Какая? Подумай, какой подарок от нас можно отослать нарциссе и ее мужу?» — попросил анимаг, радуясь, что выбрал себе очень понятливую и сообразительную женщину. «Все будет сделано в лучшем виде», — заверила мужчин блондинка, быстро покидая кабинет и закрывая за собой двери. «Ну и каков наглец. Я-то всегда думал, что Сопливиус просто мелкая трусливая слизь, а он, оказывается, тот еще гриффиндорец. Так нагло и демонстративно злить тебя может только напрочь лишенный тормозов маг», — усмехнулся Ремус, понимая причину негодования и злости друга, который теперь даже не мог навредить Снейпу, ведь тот выполнил почти все условия заключенного ими соглашения. Единственное условие, которое он пока не выполнил, Это передача тебе голоса рода принц в Визингамоте, но это сделать можно только при личной встрече, а их кругосветное путешествие с нарциссой может затянуться в аккурат до момента совершеннолетия их ребенка. Этот план они явно вдвоем с Цисси придумали. Ох, попадется мне этот змееныш на глаза, я его запинаю до беспамятства без всякой магии, почти прорычал Блэк, понимая, что теперь у него даже нет официальных причин начать охоту на Снейпа. Это ж надо, так нагло все провернуть. Сириус после этого еще битый час перечислял, что именно сотворит с Северусом, если тот попадется ему в ближайшие лет 40 на глаза. Люпин мог только поддакивать и пытаться вразумить друга, понимая, что выходка старого школьного врага вывела Блэка из себя, и сейчас тот просто спускал пар, скопившийся за неделю неизвестности. Вена. Одна из резиденций семьи Григорович. Подземный уровень. Воскресенье. 22 января 1995 года. Майкл в очередной раз спускался в надежно скрытый магией подвал дома, где мастер изготовления палочек жил основную часть года. Глубоко под землей в этом доме находилось несколько камер, в которых Григоровичи испокон веков содержали своих врагов или пленников. Сейчас здесь была занята всего одна камера, в которой содержался старый друг Майкл. Гаррик, сидя на нарах, пытался прочитать письмо от сына, переданное ему несколькими днями ранее, но из-за отсутствия света получалось у него плохо. «Здравствуй, Гаррик, как твое здоровье?» Усаживаясь на стул напротив решетки камеры, проговорил Григорович. «Здравствуй, Майк, пока, как видишь, не сдох, твоими стараниями», хриплым голос проговорил пленник. «Это хорошо, умри ты, и за тебя взялись бы люди Кощея, а они, сам знаешь, из души все, что их интересует, быстро вытрясывают», ответил хозяин дома. «Лучше скажи мне, зачем ты позволил наложить на палочку, проданную тобою Поттеру, те мерзкие чары подчинения? Ты что, не понимал последствий? Знаешь, что с тобой бы сделали? Узнай о них кто-то другой, а не я. Думаешь, у меня был особый выбор? Да и я не знал, что именно он накладывал на палочку», упрямо повторял одно и то же Гаррик, страх которого перед тем, кто наложил на палочку, созданную им для Поттера, очень сложные и запрещенные чары подчинения, был сильнее его инстинкта самосохранения. «Кто этот самый он? Только не пытайся мне втереть, что это был Дамблдор. Он бы за такие чары схлопотал такой откат, что сейчас не смог бы даже колдовать». Начинал злиться Майки, уже начиная жалеть, что вступился за старого друга перед Кощеем. «Я говорю тебе в сотый раз, это был Альбус, но он был другим. От него веяло смертью и разложением. Останься моя магия при мне, и я бы поклялся, что это был именно он», упрямился Оливандер, из которого в этой камере магию постоянно откачивали до уровня магла, что не давало взятым им обетом убить мастера палочек, но и не позволяло использовать на нем зелье истины или гелименцию, так как магию данная камера вытягивала абсолютно из всего. «Значит, говоришь, это был Дамблдор, но от него веяло смертью и разложением», задал вопрос, материализовавшийся за спиной Григоровича Константин. «Она была похожа на мою? Нет, от вашей веет холодом мира мертвых и отчаянием», быстро покачал головой английский мастер изготовления палочек. «Раньше с подобной аурой вы сталкивались?» Задал еще один вопрос некромант. «Да», тихо ответил маг. «Где и когда?» Сухо поинтересовался Кощей. «Скажешь правду, и я решу проблему твоего сына с Поттером, и знания Оливандеров тому не достанутся». У Фламеля, лет 70 назад, когда случайно столкнулся с ним в Альпах, где собирал ингредиенты для палочек, как-то обреченно проговорил Гаррик. «Значит, мы не ошиблись. Спасибо, мастер палочек Оливандер, и я даю вам слово, что решу проблему с вашими долгами перед родом Поттер», проговорил некромант, на слова которого магия тут же откликнулась, принимая клятву. Гаррик мог лишь благодарить этого ужасного русского мага за это и радоваться, что его потомкам не придется отдать знания, собранные поколениями, проклятому мальчишке, из-за которого он лишился всего. Старый мастер даже не обратил внимания на ушедших гостей, полностью погрузившись в себя. Глава 27. Новенькая, друг или враг, все по плану. Первая кровь. Неприятности у победителя. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Гостиная Гриффиндора. Пятница. 27 января 1995 года. Гермиона, устроившись в библиотеке, изучала очередной трактат, найденный ею с Дафной в выручай комнате. Это был интересный текст об экспериментах в области попыток передать от одного мага к другому магические особенности. Успехов маг в этом не достиг, все же в XI веке о генетике еще ничего не было известно, да и Гринджер слабо себе представляла, как можно скопировать какую-либо магическую особенность от одного мага к другому. Но автору в своих изысканиях в этом направлении удалось создать несколько интересных зелий. В частности, именно в этом трактате впервые упоминается оборотное зелье, пусть и крайне несовершенное и опасное для применившего, но работающее. Дафна сидела рядом, занимаясь изучением отчетов, переданных ей Гарри с просьбой проверить их точность и правдивость, что было, по мнению самой слизеринки, просто проверкой со стороны жениха степени ее компетентности в этом вопросе, иначе он бы не запретил Гермионе помогать ей с этими бумагами. Гринграсс, отложив очередной исписанный мелким почерком текст с цифрами и расчетами, бросила умоляющий взгляд на Гринджер. «Нет, Даф, и не смотри на меня так», — покачала головой Гриффиндорка. «Мы сами завели тот разговор и теперь расхлебываем его последствия. Да и Гарри все равно узнает, что я помогла тебе с этими бумагами». «Издались ему эти бумаги», — недовольно фыркнула слизеринка, но к своему занятию вернулась, понимая правоту слов своей новой сестры. «Но почему он решил начать именно с подобных вещей, а не посвящать нас в свои планы? Наверное, хочет проверить нашу самостоятельность в делах, которые нам через несколько лет предстоит решать без его постоянного контроля и помощи. И, видимо, в этих бумагах есть что-то еще, что должно дать нам подсказки для очередной порции вопросов», — задумчиво проговорила Гермиона, беря один листок из проверенной пачки. «Суммы от продажи артефактов довольно большие, простые клерки из министерства или продавцы с косой аллеи себе их позволить вряд ли смогут, но спрос за несколько месяцев упал не сильно. Тут ты немного не права, даже клерки и продавцы смогут купить подобный артефакт, вот только у них нет такой возможности. Гарри в месяц создает не больше 10-15 серьезных артефактов, которые тут же скупают разные рода. От них идет основной доход, но спрос не будет долго держаться на подобном уровне», — проговорила Гринграсс, зная, что большая часть артефактов, создаваемых Поттером, оседает у представителей Слизерина. «Странно, что Гарри не обращает внимания на этот момент. Он, как никто другой, должен понимать, что спрос в будущем сильно упадет, а значит и его доходы. Непонятно тогда, почему он продолжает растрачивать остатки наследств и подписывает все новые и новые контракты на большие суммы. Может, мы что-то упускаем, что-то не знаем об артефактах», — осведомилась Гринджер, понимая, что Гарри хоть и согласился посвятить их в часть своих планов, просто так это делать не собирается, предпочитая давать им возможность самим добывать информацию и приходить к нему с конкретными вопросами. «Книг по артефакторике в нашей родовой библиотеке нет, дед все забрал в свой загородный домик, а книги, имеющиеся в выручай комнате, надежно зачарованы. Их без минимальных знаний в этой дисциплине не откроешь», — посетовала немного расстроенная этим фактом Дафна. «Возможно, нужно будет расспросить Гарольда». «О чем вы собрались меня расспросить?» — поинтересовался Поттер, прибывший в библиотеку в компании чемпионки Шармбатона. «Добрый день, Флёр», — дружно поприветствовали француженку девушки. «Мы хотели поговорить о бумагах, что ты с утра отдал нам. Вечером обсудим этот вопрос. Лучше помогите нам найти книгу о способах защиты от драконов, не желая при делакур обсуждать дела рода». Все же старые привычки не доверять французам никто не отменял, хоть сейчас Поттер нормально общался со многими представителями делегации Шармбатона. Несмотря на все усилия четверки студентов и присоединившейся к ним библиотекаря, успехом поиски не увенчались. Нужная участникам турнира книга просто пропала со своего места. Ирма Пинс выглядела крайне озабоченной и озадаченной пропажей этой довольно редкой и внесенной в список запрещенных к выносу из стен библиотеки Хогвартса книги. В особенности тем, что не сработали оповещающие чары, которые были завязаны на нее, и помогали предотвращать попытки присвоить себе редкие или ценные книги из школьного фонда профессорами или студентами. «Странно, что кому-то удалось столь легко обойти защитные чары Хогвартса», — проговорила, сидя вечером в выручай комнате и наблюдая за очередной тренировкой Гарольда, Гринграсс. Девушка с удивлением отмечала, что он во многом на голову превосходит занимающуюся с ними нимфодору, но ему с большим трудом дается практическая часть зельеварения и трансфигурации, хотя по обоим предметам с теоретической частью у него не возникает никаких проблем. Чары сработали штатно, просто кто-то очень сильный и владеющий заклинаниями забвения или гелеменцией покопался в воспоминаниях мадам Пинс, покачал головой Гарольд, закончив с тренировкой и разнеся в щепки несколько манекенов с помощью цепочки взрывных заклинаний. «Дамблдор?» – спросила Гермиона, только выбравшаяся из душа и закутанная в теплый халат. «Возможно, но не факт», – покачал головой Поттер, совсем недавно узнавший о полуофициальном тотализаторе на чемпионов турнира трех волшебников. Это мог быть кто-то из тех, кто поставил на Крама или Седрика. «Ставки на чемпионов?» – удивилась Грейнджер, приводя свои волосы в порядок разученными заклинаниями. «Да, кто-то из организаторов запустил тотализатор с очень и очень крупными ставками от 1000 галлеонов», – отстранено проговорил молодой человек. «Так о чем вы хотели спросить днем в библиотеке? Значит, могут возникнуть новые проблемы?» – уточнила слизеринка, понимая, что сумма выигрыша уже исчисляется несколькими десятками тысяч галлеонов. «Почему ты продолжаешь тратить наследство и продавать артефакты? Ведь наследство у тебя не настолько большое, чтобы им разбрасываться, а спрос на артефакты рано или поздно упадет ниже стоимости ингредиентов на их изготовление. Да, через пару лет спрос действительно упадет, но это лишь временное явление. Продаваемые мною артефакты недолговечны, так как не прошли настройку под магию того или иного рода, и под ее воздействием день за днем чары и заклинания на них просто подтачиваются. Максимальный срок работы такого артефакта – 5 лет», – начал объяснение Поттер. «Конечно, купившие их рода с претензиями обратятся потом к нам, но законы в этом плане будут на нашей стороне. Все же настройка артефакта под определенный род – это непростая и дорогостоящая процедура, а если они из жадности или незнания не провели ее, это их проблемы. Не зря русские говорят, скупой платит дважды, а тупой трижды. И насколько дорога такая процедура?» – спросила Гриффиндорка, принимая из рук появившейся перед ней домовушки чашку крепкого кофе. «Трижды? С чего это вдруг? И когда ты успел нахвататься у русских?» Пристально смотря на Гарольда, осведомилась Дафна. «Втрое дороже самого артефакта, все же для подобной процедуры нужны очень тонкие магические манипуляции, что не под силу магу, не владеющему бесполочковой магией», — ответил юноша, про себя довольный полученным результатом от разговора, случившегося в начале недели. Невесты старались не влезать с ненужной инициативой и занимались безопасной для них частью секретов молодого человека, потому что он купит второй артефакт, но, услышав цену настройки, пойдет к левому артефактору, который предложит цену за настройку раза в два меньше моей. «Вот только настроить артефакты, созданные Поттерами, кроме нас никто не сможет, мы об этом заботимся во время изготовления. Другой мастер просто его испортит, и тот придет в негодность уже через год. Вообще я несколько месяцев жил в Москве еще в прошлом мире, да и здесь часто общаюсь с Ярославой. Она, конечно, язвительная и вредная по своей натуре особа, но бывает очень полезная, и ее способности крайне интересны. Значит, я вредная и язвительная?» Появляясь за спиной Гарри и тут же смещаясь в сторону, проговорила Долохова. Все же реакция у Поттера была на уровне, а он продолжал тренировать свои рефлексы и чутье на опасности, сам попросив появляться подобным неожиданным образом в любой неудобный для него момент, кроме тех, когда он занят изготовлением артефактов. «Ты в этом сомневалась?» Так же не стоя на месте, усмехнулся Поттер, понимая, что собеседница вряд ли злится, но продолжает держать марку. «Лучше поделись с нами секретом, где ты пропадала последние дни. Я практически не чувствовал твоего присутствия рядом». Выполняла кое-какое поручение учителя, отмахнулась от вопроса Долохова, наглым образом устраиваясь на свободном кресле. «Надеюсь, не какую-нибудь гадость припрятала в Хогвартсе?» — серьезно спросил Гарольд, понимая, что и такой вариант событий вполне возможен. Все же Кощей далек от добрых и всепрощающих личностей и не гнушается разных методов заставить противников и союзников действовать по его плану. Способности же Ярославы дают возможность припрятать что-нибудь в окрестностях, где система слежения замка не работает. «Не бойся, учитель, если ему будет надо, просто сравняет ваш Хогвартс с землей», — подняв ближайшие кладбища, где захоронено несколько тысяч магов, криво улыбнулась колдунья, понимая, что такой вариант событий давно бы случился, не будь рядом с тем Мороза и Василисы, единственных, кто кто имел хоть какое-то влияние на сумасбродного главу их государства. Я просто наблюдала за нашей новенькой. И что в ней такого? Нет, она, конечно, немного того, но учитывая, что она из другой страны, к ее поведению можно относиться более снисходительно. Все же она еще не привыкла к правилам, заведенным в нашей стране и Хогвартсе в частности, недоуменно спросила Гермиона, вспоминая недавнее происшествие с участием Александры, которая умудрилась избить двоих пятикурсников с Когтеврана до такой степени, что им понадобилась помощь мадам Помфри. Многих подобное наглое поведение иностранки настроило против нее, до тех пор, пока в ее защиту не высказалась Полумна Лавгуд, рассказавшая мадам Боунс, прибывшей разобраться в этом деле, что парни попытались практически изнасиловать новенькую, очень оскорбительно отзываясь о ней и ее родине. Не в этом дело. О, спасибо, Добби. Я целый день почти ничего не ела, проговорила Долохова, когда на столике перед диваном появились горячий чай и бутерброды. С этими идиотами она поступила правильно, хоть и не очень осмотрительно, настроив часть мужского населения замка против себя, зато заручилась поддержкой всего Пуффендуя и почти всех девушек с остальных факультетов Хогвартса и Шармбатона. Скандал, конечно, замнут, но у французов и болгар останется неприятный осадочек от пребывания в замке, и репутация директора и деканов Хогвартса пострадает. А в чем тогда дело? Поинтересовалась Дафна, которая одной из первых встала на сторону новенькой еще до рассказа Полумны, зная репутацию и безбашенность попавших под раздачу когтевранцев, и помня, что подобные эксцессы с их участием уже были в начале года по отношению к нескольким слизеринкам, но тогда их вовремя остановили старшекурсники со Слизерина. В том, как она отделала этих парней, у нее профессионально поставленный удар, нанесенные увечья характерны только для людей, прошедших обучение в одной очень интересной организации, загибая на левой руке пальцы, проговорила Ярослава. «Инквизиция?» – задумчиво спросил Гарольд, понимая, что подобных организаций немного и появление агента любой из них проблема, но не для него лично, а для Дамблдора и Министерства магии. «Нет, похоже, что она из северных драконов, или у Инквизиции появился инструктор из их числа, что вполне возможно, учитывая их партнерские отношения», – покачала головой Долохова. «Нас это уже не касается, пусть Альбус и Корнелиус с этим разбираются, если сумеют ее вычислить», – отмахнулся Поттер, получив информацию, которая была интересна в перспективе на будущее, но сиюминутной выгоды из нее не извлечь.